Гордое одноклеточное. Понятие сложное природе неизвестно, для нее все просто. Вильгельм Швебель. К подцарству одноклеточных или простейших относятся мельчайшие существа, тело которых состоит всего из одной клетки. Это единственная клетка полноценно живет как самостоятельный организм. Она, как и более развитые существа, проворачивает внутри себя обмен веществ, раздражается от внешних воздействий, умеет двигаться и размножаться. Одноклеточных насчитывается свыше 90 тысяч видов. Как же таким крохам удается выживать в этом огромном мире? Простейшие, но непростые. Тело одноклеточных состоит главным образом из ядра и цитоплазмы. Также в нем присутствуют митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи и другие органоиды, характерные для растительных и животных клеток. В цитоплазме простейших есть пищеварительные и сократительные вакуоли. Они отвечают за переваривание пищи и выведение отходов из организма. Почти все простейшие способны активно передвигаться. Они перемещаются при помощи ложноножек, жгутиков и ресничек. Большинство простейших питаются бактериями и гниющими органическими веществами. Среди них встречаются виды с автотрофным, гетеротрофным или смешанным типом питания. У автотрофов есть хроматофоры – органеллы, содержащие фотосинтезирующие пигменты. Гетеротрофные простейшие поглощают готовые органические вещества из окружающей среды. Обитают одноклеточные создания в пресных водоемах, морях и почве. Большинство из них умеет при наступлении неблагоприятных условий заворачиваться в плотный кокон, цисту. Как только условия становятся благоприятными, животное покидает свою глухую капсулу и начинает питаться и размножаться как прежде. Давайте рассмотрим, как устроены простейшие организмы на примере трех ярких представителей – амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Амеба. Британский философ Бертран Рассел писал: «Путь от амебы к человеку кажется некоторым очевидным прогрессом, но неизвестно, согласны ли с этим мнением амеба». Впервые амебу описал и нарисовал немецкий натуралист Иоганн Резель фон Розенхоф. Он назвал ее Протеем, в честь древнегреческого бога, меняющего внешность, когда заблагорассудится. С тех пор амеба — символ чего-то простого, безыскусного и недалекого. Амеба — пресноводный представитель класса корненожки. В отличие от многих простейших, она не имеет постоянной формы тела. Ее единственная клетка все время трансформируется, передвигается амеба при помощи ложноножек. Ложноножки служат еще и для захвата пищи. Бактерии одноклеточных водорослей и некоторых простейших собратьев амебы. Обхватив жертву ложноножками, амеба как бы заглатывает ее. Добыча оказывается в цитоплазме, где вокруг нее образуется пищеварительная вакуоль. Под влиянием пищеварительного сока, поступающего из цитоплазмы, пища переваривается. Питательные вещества проникают в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются. Размножается амеба делением. Ядро делится надвое, обе половинки его расходятся, между ними образуется перетяжка. Затем из одной материнской клетки возникают две дочерние клетки. После завершения процесса деления они продолжают жить самостоятельно, независимо друг от друга. Эвглена зеленая. В пресных водоемах обитает еще один широко распространенный вид простейших — эвглена зеленая. По форме она напоминает веретено. У эвглены, в отличие от амебы, тело не трансформируется. Оболочка ее клетки состоит из уплотненной цитоплазмы, которая способствует сохранению формы. От переднего конца тела у эвглены зеленой отходит длинный тоненький жгутик, вращая которым, эвглена передвигается в воде. В цитоплазме клетки плавает ядро и несколько овальных телец с хлорофиллом, хроматофоров. Поэтому на свету эвглена питается автотрофно, как зеленое растение. Нащупывать освещенные места эвглене помогает светочувствительный глазок. Если эвглена долго находится в темноте, то хлорофилл исчезает, и она переходит к гетеротрофному способу питания, то есть поедает готовую пищу, всасывает ее из воды всей поверхностью тела. Инфузория туфелька. В пресных водоемах часто встречается и инфузория туфелька, получившая свое название из-за особенностей формы клетки. Ее тело по форме напоминает туфельку. Передвигается это простейшее при помощи ресничек. Среди пресноводных, простейших животных, одна туфелька имеет наиболее сложное строение. Внутри инфузории имеется сразу два ядра, большое и малое. Большое ядро регулирует все жизненные процессы. Маленькое играет важную роль в размножении туфельки. Питается инфузория бактериями, водорослями и некоторыми другими простейшими. С помощью колебаний ресничек она загоняет пищу в ротовое отверстие, а затем в глотку. На дне глотки образуются пищеварительные вакуоли, где и происходит переваривание съеденного и всасывание питательных веществ. Непереваренные остатки удаляются через особый орган – парашитцу. Как хочу, так и размножаюсь. Инфузория туфелька. На размножение инфузории туфельки накладывает отпечаток ее более сложное строение по сравнению с другими простейшими, поскольку у нее два ядра. Одно большое, которое называется макронуклеусом, второе малое, называемое микронуклеусом. В инфузории туфельки есть не только бесполое размножение, но и половое. Однако оно протекает далеко не так, как у многоклеточных животных. При нем, что парадоксально, количество особей не увеличивается. В половом процессе участвуют две разные клетки инфузории туфельки. Они подходят друг к другу со стороны клеточных ртов и склеиваются. Между ними образуется так называемый цитоплазматический мостик, канал, по которому содержимое одной клетки может перетекать в другую. Такой процесс размножения называется конъюгацией. Благодаря этому процессу генетический материал внутри клеток инфузории обновляется и появляется возможность возникновения новых признаков, которые могут поспособствовать их лучшей выживаемости в среде. Бесполое размножение инфузории туфельки протекает примерно так же, как у амебы и эвглены зеленой. Клетка делится надвое. Однако, в отличие от той же эвглены, инфузория делится не в продольном направлении, а в поперечном. То есть одной дочерней клетке достается передняя часть клетки, а второй — задняя.